Глава 25. Неуместный. Иван. Наша смена подходит к концу, медики уже меняются. От усталости слипаются глаза, и задница уже болит сидеть на этом неудобном стуле, что стоит у дверей в палату. Стою, делаю несколько шагов туда и обратно. Телефон прожигает карман, но по уставу пользоваться им в карауле нельзя. Отхожу на минуту к окну, доставлю его. Мое сообщение прочитано, но в ответ ничего, прячу. Блять, сам бы добил этого ущербного. Из-за него теперь такой облом с Ярой, но начальству нужен живым. «Зольников, дай сигарету», — просит старшина. «Не-а, последний, у самого уши вянут. Скоро там. Должны сейчас подойти». Захожу в палату, наш медик поднимает на меня взгляд. Посмотреть хочу на него, в задержании участвовал. А лист до сих пор вспомнить не могу. Но посмотри, малоприятное зрелище. Вместо лица мясистые рубцы, как у Фредди Крюгера. Да, хрен тут узнаешь. Черты лица не угадываются. Единственное, что отмечаю для себя, нос с горбинкой. Эй, капитан, смена! Поспешно выхожу, нас меняют. У больницы ждет микроавтобус, который развозит бойцов. У них теперь сутки отсыпной, а у меня всего 12 часов. По приказу полковника, капитаны должны являться в казармы на установочные перед рейдами. В автобусе укачивает, пара моих пацанов вырубается. А я набираю диляру, закрывая глаза, гудки идут, трубку не берут. Набираю еще раз и еще раз. Не берет. Мне очень неспокойно, в груди панически стучит и сонливость снимает как рукой. Иван, ответь, пожалуйста. Прочитано, нет ответа. Да что за хрень? Зольников, тебя домой? Смотрю на часы. Она на работу должна ехать сейчас. Нет, в управление. Почему не отвечаешь? Выхожу из микрика на стоянке, прикуриваю, облокотившись на кирпичную стенку здания, расстегиваю форму, открывая горло. Внутри болезненно бьется созревшее за 2 дня моего отсутствия признание, оно душит. Мне хочется выпустить его, отдать ей, сдаться, без всякой игры обозначить свою полную капитуляцию, чувства, намерения. И мне очень нужно получить от нее что-нибудь в ответ, что-нибудь обнадеживающее, а не этот игнор. Иван, Яра, просмотрена тишина. Дозваниваюсь снова, поднимая глаза на окна дядькиного кабинета, закрытый. А когда она там, всегда открывает, значит, нет еще. Опустив глаза, вижу, как в ворота въезжает тачка дядьки с тонированными стеклами, а вот и он. Выкидываю сигарету в урну. Водитель выходит вместе с дядькой и спешит открыть вторую дверь, диляра. Воздух застывает у меня в легких и начинает гореть. Это он заехал за своим секретарем или они вместе ночь провели? «Ты гонишь, Зольников, ты гонишь. Может, что-то срочное, он подхватил ее по дороге. Сотня вариантов». «Сотня? А ну-ка, придумай еще один, поправдоподобней». Вспоминаю, что встретил тогда его тачку вот с ее дома. Пиздец. Водитель там был ни при чем. Это он был в ней. По-любому. И все эти его допросы, есть у нас что-то или нет. Игнор ее. Очнись, капитан. От ревности темнеет в глазах. Эти мысли, как наждачка по сердцу. Они проходят мимо, невдалеке от меня, касаясь плечами. «Диляра!» — не выдерживаю я. Медленно оба оборачиваются, она виновата, опускает глаза. «Иди!» — подталкивает он ее в спину, я сам. В шоке. Впитываю каждую деталь происходящего. Она уходит, торопливо стуча каблуками. Охуевая, смотрю ей вслед. «Иван, ты чего хотел?» «Ничего», — смотрю я на него, не верю в происходящее. «От тебя ничего». «Что ты хочешь сказать мне?» — смотрит он на часы. «Нет». «Надумаешь, позвони, поговорим». Отворачивается, уходит следом за ней. А я остаюсь, один, с разламывающим грудную клетку, неотданным, неуместным теперь своим чувством и признанием. Просто смотрю на эту чертову дверь, за которой они исчезли. «Братишка», — хлопает меня по плечу Андрюха, — «ты чего здесь?» Непонимающе перевожу на него взгляд, открываю рот, чтобы что-то ответить, и... Слов не рождается, сжимаю губы. «Брат», — нахмуривается он, — «Вань, сигарету дай мне, братишка», — угощает. «Случилось чего?» В ушах шумит от усталости, недосыпа и того, что сейчас произошло. «Колись». «Так», — опуская взгляд, — «личное, лиричное? Невзаимно, что ли, а? Сиял ты недавно, как самовар, говорил, влюбился». «Походу, да, не срослось». «Выплюнь тогда», — хмурится он еще сильнее. «А оно уже глубже, только с мясом теперь вырвать». Тогда завоевывай, если чувствуешь, что твое. Киваю. Правильно все говорит, но... А может, я все-таки гоню? Вечером приезжай к нам. Варя манты сделает твои любимые. Спасибо. Не могу, оврал. Не слышал разве? Точно, тогда забей на все и спать. Киваю. «Давай, давай, ты не за рулем, надеюсь? Нельзя тебе сейчас. Ты вареный, такси бери. Иди, опоздаешь». Пожимаем друг другу руки. Иван. «Яра, я что, не заслуживаю даже разговора?» «Диляра, прости. Вечером встретимся, поговорим. Вот так».